Глава 51. Анна. Я разбудила Джо и Хлою, так как хотела позавтракать вместе. Мы как раз доедали вафли прямо из тостера и допивали сок, когда в кухню вошла Сара. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Спасибо, что накормила детишек завтраком». «Тётя Анна делает лучшие в мире вафли», — заявила Хлоя. «Друг тёти Анны завтра вечером придет к нам в гости», — сообщил Джо. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Сара. «Я слышал, как вы с тётей Анной разговаривали». «Да, друг тёти Анны придет встречать с нами Новый год. И я очень надеюсь, что вы двое вспомните о хороших манерах и не будете вести себя как отпетые хулиганы». «Тёте Анне срочно нужно в душ», — сказала я детям. «У нее впереди тяжелый день». «Терапевт?» — поинтересовалась Сара. «А еще стоматолог. Веселый будет денёк». Я сидела с журналом в руках в приёмной своего лечащего врача и ждала, когда меня вызовут. Медсестра попросила меня встать на весы. Всего 102 фунта. 46 килограммов. Я была неприятно удивлена, ведь уже несколько дней я старательно отъедалась. При росте 5 футов 6 дюймов, 167 сантиметров. До нормы мне не хватало фунтов 15 минимум, около 6 килограммов. Выходит, на острове я была совсем скелетом. Надев больничную рубашку, я села на смотровой стол. В кабинет вошла врач. Она обняла меня и сказала: «Добро пожаловать домой. Анна, вас, наверное, уже замучили этой фразой, но поверить не могу, что вы живы». «Что вы, всегда приятно такое слышать», — ответила я. «У вас недостаток веса, но это вы и так знаете», — нахмурилась она, открыв мою медицинскую карту. «А как общее самочувствие? Что-нибудь беспокоит?» «Я чувствую себя уже лучше с тех пор, как стала нормально питаться. Но у меня давно не было месячных, и я волнуюсь». «Ну хорошо, сейчас посмотрим», — произнесла она, помогая мне разместиться в гинекологическом кресле. «С учетом такой значительной нехватки веса, было бы странно, если бы менструальный цикл не нарушился. Еще жалобы есть?» «Нет». «Я сделаю все необходимые анализы, но цикл нормализуется только тогда, когда вы наберете вес. Вы истощены, но это дело поправимое. Надо перейти на сбалансированное питание, а еще ежедневно принимать мультивитамины». «А то, что у меня так долго не было месячных, не повлияет на возможность забеременеть в будущем?» «Ну что вы, как только цикл восстановится, все придет в норму». Она сняла перчатки и бросила в мусорную корзину. «Все, можете одеваться». Я снова приняла сидячее положение. Доктор, на секунду задержавшись в дверях, обернулась ко мне. «Я выпишу вам новый рецепт на противозачаточные таблетки». «Спасибо», — ответила я, решив, что будет намного проще взять рецепт, чем объяснять, что противозачаточные таблетки мне ни к чему, так как мой 20-летний друг бесплоден. Затем я отправилась к стоматологу, где целый час промучилась в кресле, пока врач сначала делал рентген, а потом снимала зубной налет. Кариеса у меня, слава богу, не оказалось. Мне сильно повезло. Сара одолжила мне немного денег, так что после стоматолога я взяла такси и отправилась в салон красоты. Когда Люси меня увидела, то соскочила со стула и бросилась ко мне. «Ох, солнышко!» — воскликнула она и со слезами на глазах прижала к себе. «Не плачь, Люси, а то я сейчас тоже заплачу». «Анна дома», — улыбнулась она. «Да, я дома». Она делала мне маникюр, потом педикюр, ни на секунду не закрывая рта. Она тарахтела так возбужденно, что я понимала еще меньше, чем обычно. Пару раз она упомянула Джона, но я притворилась, что не разобрала, о чем это она. Закончив, она еще раз меня обняла. «Спасибо, Люси. Скоро приду еще», — пообещала я ей. Я вышла из салона красоты и придирчиво оглядела свои руки. Без перчаток они жутко мерзли, но не хотелось смазать лак. Затем я провела языком по зубам, чтобы еще раз убедиться, какие они чистые и гладкие. Я стояла у витрины, разглядывая модную одежду, и вдыхала аромат горячих хот-догов, шедший от лотка уличного торговца. И я решила обязательно вернуться сюда на следующий день, чтобы подобрать что-нибудь своего размера. В одолженных у Сары солнцезащитных очках и шерстяной шапке меня трудно было узнать, и я шла по тротуару пружинистым шагом со счастливой улыбкой на губах. Поймав на углу улицы такси, я дала водителю Сарин адрес. Мою радость не могли омрачить даже репортеры, накинувшиеся на меня, стоило мне подойти к дому. Протиснувшись сквозь толпу, я отперла дверь и быстро захлопнула ее за своей спиной. Ти-Джей позвонил ближе к вечеру. «Как прошел прием у онколога?» — спросила я. «Результаты сканирования и анализы крови будут только через несколько дней. Но доктор настроен оптимистично, так как не видит у меня никаких опасных симптомов. А еще я был у своего лечащего врача». «И что он сказал?» «Мне надо набрать вес, а в остальном все отлично. Я рассказал ему о своей болезни там, на острове. По его словам, он почти наверняка знает, что у меня было. Ты оказалась права. Это вирус». «И что же это было?» «Геморрагическая лихорадка Денге переносится москитами». «Ну да, ты вечно ходил искусанный. Это что-то вроде малярии?» «Думаю, да. Ее еще называют костоломной лихорадкой. Вполне заслуженно». «И насколько это серьезное заболевание?» «Смертность примерно 50%. Врач сказал, что я еще легко отделался. У меня не было болевого шока или опасного для жизни кровотечения». «Ума не приложу, как ты смог такое пережить». «Я тоже». «А как твой поход к врачу? Все нормально?» «Будет нормально, когда немного наберу вес. Врач сказала, что истощение – дело поправимое. Я должна каждый день принимать витамины». «Анна, я с нетерпением жду завтрашнего вечера, когда, наконец, смогу увидеть тебя». «Я тоже не могу дождаться». В канун Нового года я приняла душ, сделала прическу и накрасилась косметикой, купленной во время похода по магазинам. Я понадеялась, что помада окажется достаточно стойкой и не размажется от поцелуев. А целоваться в этот вечер я собиралась часто. Я надела черный бюстгальтер с эффектом пуш-ап и кружевные трусики, а сверху натянула новые джинсы и темно-синий пуловер с V-образным вырезом, предварительно срезав с них этикетки. Когда Ти-Джей позвонил в дверь, я со всех ног бросилась открывать. «Твои волосы?» — воскликнула я. И действительно, коротко подстриженные каштановые волосы красиво обрамляли его лицо. И я, не удержавшись, взъерошила их. Потом вдохнула запах его одеколона. «От тебя вкусно пахнет». «Ты сегодня очень красивая», — произнес он, нагнувшись, чтобы поцеловать меня в губы. Он уже мельком видел Сару с Дэвидом в аэропорту, но на этот раз я хотела официально их познакомить. Детишки, выглядывая из-за Сариной спины, бросали в сторону Ти-Джея любопытные взгляды. «А вы, наверное, Джо и Хлоя. Много о вас слышал», — улыбнулся Ти-Джей. «Привет», — сказал Джо. «Привет», — эхом повторила Хлоя и снова нырнула за спину, отважившись выглянуть только минуту спустя. «Дэвид, нам стоит поспешить. У нас же столик заказан». «Вы что, уходите?» — удивилась я. «Всего на пару часиков. Мы решили, что стоит куда-нибудь сходить вместе с детьми», — улыбнулась Сара, надевая пальто. «Хорошо, увидимся позже», — улыбнулась я ей в ответ. И не успели они закрыть за собой дверь, как я тут же бросилась в объятия Ти-Джея и обхватила его ногами за талию. Он понес меня по коридору, а я всю дорогу целовала его в шею. «Где?» — спросил он. Я остановила его, ухватившись за дверной косяк у гостевой спальни. «Здесь». Ти-Джей ногой закрыл за собой дверь и положил меня на кровать. «Господи, до чего же я по тебе соскучился?» Он поцеловал меня и, засунув руки мне под пуловер, прошептал. «А ну, посмотрим, что там у тебя». Когда 2 часа спустя Сара с Дэвидом и детьми вернулись домой, мы едва успели перескочить с кровати на диван. «Ну что, тетя Анна, ты весело провела время со своим другом?» Поинтересовалась Хлоя. Мы с сестрой переглянулись, и она, выразительно подняв брови, исчезла на кухне. «Да, очень весело. А как ваш ужин?» «Хорошо. Я ела куриные наггетсы, жареную картошку. А мамочка даже разрешила мне выпить апельсиновой содовой». Джо тоже решил не оставаться в стороне. Он подошел поближе и сел рядом с Ти-Джеем. «А как насчет тебя?» — спросил Ти-Джей. «Что ты ел?» «Стейк», — ответил Джо. «Не люблю детское меню». «Вау, стейк!» — воскликнул Ти-Джей. «Впечатляет». «Ну да». Тут из кухни вышла Сара с бокалом вина для меня и пивом для Ти-Джея. «Мы принесли вам еды. Все на кухне». Мы поблагодарили ее и отправились на кухню разогревать ужин. Стейк, печеный картофель и брокколи в сырном соусе. «У тебя потрясающая сестра», — заявил Ти-Джей, положив в рот кусочек стейка. В половине девятого Сара уложила детей в постель, и мы вчетвером устроились в гостиной. Играла тихая музыка, мы сидели и разговаривали. «Так ты говоришь, у вас была ручная курица, которую вы назвали Кура?» — поинтересовался Дэвид. «Она любила сидеть у Анны на коленях». «Надо же!» — удивился Дэвид. Уже позже, когда я пошла на кухню принести еще напитков, Сара последовала за мной. «Ну что, Ти-Джей останется на ночь?» «Не знаю. А можно?» «Лично мне все равно. Но учти, утром тебе придется отвечать на вопросы мисс Хлои, и можешь не сомневаться, их будет миллион». «Договорились. Сара, спасибо тебе». Мы вернулись в гостиную, и Ти-Джей усадил меня к себе на колени. Дэвид включил телевизор. Шар над Таймс-сквер вот-вот должен был опуститься. Мы посчитали до 10 и радостно закричали «С Новым годом!». Ти-Джей поцеловал меня, и я была счастлива, как никогда в жизни.